Глава 24. Иван. «Вот же склеротичка дурная!» Громко на всю спальню выругался Сатановский и отбросил на постель мобильный. И черт его дернул связаться с мартышкой. Мелкая, глупая и сама не знает, чего хочет. А вот Танечка — совсем другое дело. Ей бы в голову не пришло нести полную хрень и набивать себе цену. Иван сам не понял, отчего так разозлился на Марфу. А ведь предполагал, что так и будет, когда она сбежала от него несколько дней назад, а потом не отвечала на его сообщения. Сатановский не привык ждать и еще больше не привык отказывать себе в том, что хотел. Марфа его влекла. Скорее всего, из-за недоступности мартышки и врожденного любопытства самого шайтана. Девчонка сильно изменилась внешне за 2 года, и Сатановский хотел понять, что с ней произошло. Ну и подмять под себя. Вредный, задиристый нрав младшей Боголюбовой раздражал всегда. Но сейчас полезное можно было наконец совместить с приятным. Прежняя цель — рассорить ее с Каменевым — уже перестала быть актуальной. Да и сейчас она казалась слишком мелкой. А вот от мысли ткнуть мартышку, да, побольнее, чтобы место свое знало, Иван отказываться не собирался. Игра только начиналась и обещала потрепать нервы самому Сатановскому, но Ваню это не смущало. Главный приз был куда ценнее и слаще. А нервные клетки, как выяснилось, вполне себе восстанавливаются. И даже после Боголюбовой. Впрочем, так далеко шайтан не загадывал, мысленно возвращаясь в тот августовский вечер, когда Марфа сидела у него на коленях и плавилась от его поцелуев. Да его и в половину так не вело от Ланы, как от ее младшей сестры. А ведь старшую Боголюбову Иван любил. Он правда думал завязать с некоторыми своими пагубными привычками, о которых Лана, конечно же, не знала, иначе еще раньше бы сбежала. Но когда они столкнулись на пороге квартиры, Сатановский лишь отстраненно заметил, что его бывшая девушка особо не изменилась. Выглядит все так же, та же манера речи, тот же взгляд, все то же. Но внутри ничего не дрогнуло от воспоминаний. Просто знакомая, не более того. Хотя, конечно, когда Лана начала свой допрос, Сатановский в душе веселился. Но скорее не от расспросов бывшей подруги, а от напряга ее сестры. Ваню редко, когда можно было заподозрить в великодушии. Вот и тогда он был рад наблюдать, как психует Марфа, как пытается скрыть свою нервозность и как ей непросто быть рядом с ним. Снова и снова вызывая в памяти тот день, Иван понимал, что сам ведет себя как избалованный ребенок, которому долго не давали вдоволь наиграться. И Валера со своими проповедями лез, еще больше раздражая племянника. С Марфой все решено. Никуда мартышка от него не денется. И пока он не наиграется с ней, никуда не отпустит. И пусть Лана, Валера, этот дебил Каменев, родители мартышки и все, кто окажется против, идут в лес. Вздохнув, Сатановский соскреб себя с кровати и ушел в ванную. Холодный душ ему был крайне необходим. Конечно, можно было позвонить Танюше или любой другой девушке, записанной в телефоне сатаны, в разделе «Ша». Но Иван решил не перебивать себе аппетит. Марфа — блюдо особенное, редкое. К своему привычному рациону он всегда может вернуться. Днем Сатановский вылез из дома, несмотря на адскую жару, царившую в городе в начале сентября. Повод был более чем весомый — встреча с приятелями по универсуму. К своим 22 годам настоящих друзей, на которых он мог бы положиться, Сатановский как-то не завел. Он был одиночкой, легко сходился с людьми, также безболезненно с ними расставался. У него была куча приятелей на разные случаи жизни, но друзей не было. Пожалуй, только весной, когда их команда оказалась в финале универсума, и выяснилось, сколько всего трое из их клана готовы были сделать друг ради друга, Сатановский задумался. Но ненадолго. Рефлексия никогда не была его сильной стороной. Но пацанов, с которыми играл в одной команде, он искренне уважал и ценил. Поэтому и шел по 30-градусному пеклу в небольшой уютный ресторан в центре Москвы. Все уже были в сборе, ждали только его. Фобос, он же Айрат Альметов, его подруга Дина Князева или Стардаст, молчаливый ботан Деймос Дамир и глава их клана пророк Илья по фамилии Архангельский. И, конечно же, не один, а с Ариадной. Его Алена тоже была в их команде и особо не раздражала шайтана. Разве что специальность ее не устраивала Сатановского — психология. Хотя на примере Танечки он понял, что к мозгоправкам можно найти верный подход. Шайтан молча обвел взглядом компанию и понял, что соскучился по этим фрикам. Даже по Фобосу с Диной, которых видел всего несколько дней назад. «Ты, говорят, опять к ментам загремел?» Протянул руку для приветствия Архангельский. «Квартируешь у них?» Девчонки хихикнули, но тут же спрятались за картами меню. Обе его побаивались. Иван это чувствовал безошибочно. Мартышка тоже его боялась. Иногда. Но это не мешало ей огрызаться при первом же удобном случае. «Бывает. На этот раз даже бабла за аренду не взяли», — ухмыльнулся Сатановский и сел рядом с пророком. «Вы надолго?» «Алена перевелась на психфак МГУ, так что да, мы теперь здесь. А ты чем занимаешься?» «Слышал, обратно в игру потянула». Сатановский никому из приятелей не говорил, что принял предложение стать наставником. Знакомых аватаров в новой игре не встречал, но вопросу Архангельского не удивился. Тот всегда знал больше остальных. «Есть причины», — туманно ответил шайтан, решив не вдаваться в подробности. «Кто знает этих праведников? Еще обломают ему весь кайф с мартышкой». Сатановский желчью исходил от одной только мысли, что Марфа может выбрать другого наставника. «Марфа!» — не к месту влез в разговор Айратов. «Она милая, но, кажется, ты ее бесишь». «Хорошая девушка, видимо, со вкусом», — осторожно кивнула Алена, и вся компания довольно засмеялась, включая Тихоню Дамира. «Клоуны!» — выдохнул Сатановский, еле сдерживаясь. «Как ты вообще запомнил мартышку, Айрат? Ты ее видел всего один раз. Она же...» «Милая!» — теперь это дурацкое слово повторила Дина. «Марфа мне сразу понравилась, и ты смотрел на нее как кот на мышь. «Она играет в универсум, уверен», — кивнул Архангельский. «Шайтан?» «Вам делать нехрен. Сами не играете в этом году. Вот и не лезьте. Мы зачем встретились? Обсуждать мою личную жизнь?» Сатановский обреченно закрыл глаза. Люди, которых он уважал и считал совсем не идиотами, вели себя как раз как полные придурки. К счастью, разговор медленно перешел на общих знакомых, потом на стартап, который уже вовсю мутил Архангельский, и в котором Иван тоже мог принять участие. Если, конечно, не уйдет с головой в универсум. Вернулся домой шайтан лишь ближе к вечеру, немного раздосадованный тем, что безобидные смешки про Марфу его так задели. Как пацан. Однако маленькая злость постепенно разрасталась внутри. Сатановский не понимал, что с ним происходит. Завелся на ровном месте. Будь рядом Валера, точно напомнил бы про самоконтроль и агрессию. «Да хрень это все, просто не выспался, просто такой день, и мелкая завела, и...» «Да он просто не собирается ни с кем ее обсуждать, и себя тоже». Пятиминутный холодный душ сделал свое дело. Почти успокоившись, Сатановский натянул боксеры и вытирал волосы полотенцем, когда громкой мелодией о себе дал знать домофон. «Мартышка!» — выдохнул Иван, вспомнив, что велел Марфе прийти пораньше. «Вовремя!» Сатановский решил даже со штанами не заморачиваться, терпеливо ожидая, когда к нему поднимется гостья, которая почему-то полностью выводила его из себя.